Рэй Диас молча слушал разрушителя. Сигара в его руке наполовину прогорела. Теперь он рассматривал ее тлеющий кончик. Разрушитель присел на диван рядом с отвернувшимся и методично пошел дальше, словно учитель, проверяющий работы учеников. «Мистер Рэй Диас, я уже говорил, что вы отличный стратег. По крайней мере, вы превосходно показали себя, придумывая и реализуя эту программу. К примеру, вы неплохо использовали собственный имидж. Люди до сих пор хорошо помнят, как вас лично и всю вашу страну вынудили отказаться от проекта мирной атомной энергетики и закрыть комбинат Ориноко, производивший ядерное топливо. Весь мир видел ваше мрачное лицо. Вы воспользовались тем, что мир верил в вашу параноидальную тягу к ядерному оружию и таким образом отвели подозрения от истинного плана. Ваш талант виден и в каждой детали вашей задумки. Я приведу лишь один пример. Когда вы проводили испытания на Меркурии, вы хотели, чтобы обломки почвы выбросило в космос. Но, заглядывая далеко вперед, вы настаивали на бурении сверхглубокой шахты, потому что знали, насколько постоянные члены СОП озабочены стоимостью проекта. Они не допустят таких трат. Точность вашего расчета восхищает. И все-таки вы допустили одну крупную ошибку. Зачем надо было проводить первое испытание именно на Меркурии? У вас и позднее было бы достаточно времени, чтобы разместить там бомбы. Возможно, вам не терпелось увидеть взрыв на этой планете. Вы его увидели. Огромное количество камней выбросило за пределы поля притяжения Меркурия. Возможно, результат даже превзошел ваши ожидания. Вас это удовлетворило, а мне предоставило последнее доказательство моей теории. Да, мистер Рэй Диас. Даже с учетом всей предварительной работы, без этого последнего штриха, я не смог бы разгадать ваши истинные стратегические замыслы. Слишком безумной была идея. Но это воистину грандиозный план, в чем-то даже красивый. Если бы падение Меркурия действительно произошло и запустило цепную реакцию, это было бы великолепным финалом всей симфонии Солнечной системы. К сожалению, человечество увидело бы только самое начало. Мистер Рэй Диас, вы — отвернувшийся с задатками Бога. Это честь быть вашим разрушителем. Гость встал с дивана и глубоко поклонился Рэй Диасу. Рэй Диас не смотрел на него. Он затянулся сигарой и выдохнул облако дыма, после чего продолжил рассматривать тлеющий огонек. «Хорошо. Тогда я задам тот же вопрос, какой задал Тайлер», — проговорил он. Разрушитель легко вспомнил этот вопрос. «Если все это правда, то что с того?» Рэй Диас кивнул, не отводя взгляда от дымящегося кончика сигары. «Мой ответ будет точно таким же. Господу это безразлично». Рэй Диас вопросительно взглянул на разрушителя. «Вы выглядите недалеким человеком, но у вас острый ум», — продолжал разрушитель. «И тем не менее, в глубине души вы остаетесь варваром. Такова ваша природа, дикая грубая сила. Эта грубость видна и в основе вашего стратегического плана. Он ненасытный. Человечество не в состоянии изготовить столько звездных бомб. Даже если истратить на них все ресурсы Земли, то не наберется и 1/10 нужного количества. А ведь 1 000 000 сверхбомб не хватит, чтобы столкнуть Меркурий с орбиты и выстрелить им в Солнце. И все же вы со слепой целеустремленностью вояки придумали этот невозможный план, а затем упрямо осуществляли его шаг за шагом с хитростью превосходного стратега. В этом и заключается трагедия, отвернувшийся Рэй Диас». Рэй Диас смотрел на разрушителя и понемногу выражение его лица смягчалось. Мимические мышцы начали подергиваться, и, наконец, он расхохотался. «Ха-ха-ха-ха!» — смеялся он, указывая на разрушителя. «Супермен! Ай, теперь я припоминаю. Тот старый Супермен. Он мог летать, он мог заставить Землю вращаться в другую сторону, но однажды он ехал на лошади. Однажды он ехал на лошади, упал и сломал шею». «Это был играющий роль Супермена актер Кристофер Рив. Он упал и сломал шею», — негромко поправил его разрушитель. «Вы думаете, что кончите лучше, чем он?» «Я пришел сюда, а это значит, что я не питаю никаких иллюзий насчет своей судьбы. Я прожил хорошую жизнь», — спокойно ответил разрушитель. «Но вам, мистер Рэй Диас, стоит задуматься о своей собственной судьбе». «Ты умрешь первым», — сказал Рэй Диас. Осклабившись, он воткнул горящий кончик сигары в переносицу разрушителя. Тот прижал к лицу руки. Тогда Рэй Диас схватил с дивана ремень от военной формы, обмотал его вокруг шеи разрушителя и изо всех сил стал его душить. Разрушитель был моложе, но он не мог противостоять грубой мощи Рэй Диаса. Тот повалил его на пол и закричал. «Я сверну тебе шею, сволочь! Кто тебя сюда послал, чтобы умничать? Кто ты такой, черт возьми, гад? Сейчас сверну твою поганую шею!» Он затянул ремень потуже и принялся молотить голову разрушителя об пол. Послышался хруст зубов. Когда охранники ворвались в комнату и попытались разнять дерущихся, лицо разрушителя уже посинело, на губах выступила пена, а глаза выпучились, как у аквариумной рыбки. Разъяренный Рэй Диас, борясь с охранниками, продолжал выкрикивать: «Оторвите ему башку! Вздерните его! Немедленно! Это часть плана! Слышите меня, черт возьми! Часть плана!» Но трое охранников не слушали его приказов. Один из них удерживал Рэй Диаса, двое других подхватили немного пришедшего в себя разрушителя и поволокли из комнаты. «Погоди у меня, ублюдок! Ты не заслужил легкой смерти!» — крикнул Рэй Диас, оставляя попытки вырваться и еще разок двинуть разрушителя. Он глубоко вздохнул, успокаиваясь. Разрушитель обернулся. На его избитом, распухшем лице сияла улыбка. Он открыл рот, в котором недоставало зубов, и повторил: «Я прожил хорошую жизнь».